Я и переслушивал чего-нибудь. Так, запись идет. А, Сергей не переслушал. Ну, я тоже не переслушал. Но я участвовал. Вот я... В общем, я сегодня такие сдвинул с мертвой точки подготовку сайтов. Вот. Если так дальше пойдет, то все будет хорошо. Очень скоро. Вот. Просто я не уложился. Ну, это я и не мог уложиться. Вот. Если бы я успел доделать до того, чтобы приступить уже к размещению на suzdal.net таблицы ролей организации, то я бы стал переслушивать к сегодняшней встрече. Вот. Я бы стал переслушивать последнее. Фоном. Вот, а я до этого не дошел, поэтому не переслушал. Так, что мы в связи с этим будем делать? Значит, потому что мы в прошлый раз начали тогда обсуждать красный ряд, который я делал. Вот, я знаю, что мы будем делать. Легко придумать. Мы будем, собственно, обсуждать те ряды, которые Игорь и Сергей подготовили. В прошлый раз мы начали, соответственно, обсуждать ряд, который я подготовил, а поскольку там было некоторые клетки, они отсылали к взаимодействию с другими рядами, то мы начали обсуждать вообще вот эту ситуацию, когда один ряд, как происходит, что один ряд пересылает какую-то продукцию или получает там какую-то информацию из другого ряда, да, как это обеспечивается, вот, и потом вообще пошли, значит, уже обсуждать. Там и синий ряд, и красный сектор, и синий сектор. Вот. Пошли уже просто обсуждать взаимодействие и конкретные там возникающие в связи с этим разночтения. Вот. Но это все заархивировано. Да, и возник такой вопрос, что нужно в таблицах предусмотреть какое-то место, какие-то дополнительные пояснения, чтобы описывать именно это взаимодействие. То есть получается, что у нас в клетке содержится информация о том, что делается в этой клетке, ну, с чем делается, да, что делается, какая роль выполняется. Но еще может быть дополнительная информация по тому, там, из какой клетки, ну, из какого ряда, какие-то средства поступили в эту клетку и, и куда они могут быть отправлены. Потому что по умолчанию мы этого не писали, ну, предполагая, что все ряды выполняются последовательно. Последовательно и циклически. Вот, поэтому да, из предыдущей клетки что-то получилось, там, следующее, что-то передалось. Вот бывает, что там передается просто в пределах ряда, да, там, из первой клетки. В первой клетке что-то сделано, а потом оно используется в четвертой, да, но это все равно последовательно. Вот, а вот в такие ситуации, когда идет обращение в другие сектора, в другие ряды, значит, тут подключается вот это вот, там, как раз вот отдел отсылки, о котором мы тогда мы сегодня поговорим. Подключается, значит, чтобы что-то отослать в другой ряд. Там запускается, получается, целая цепочка. Вот, значит, да, и, значит, нужно где-то это писать. То есть, либо в клетке нужно предусматривать в самой, помимо определения того, что делается в этой клетке, значит, да, еще как-то развернуто указывать, потому что развернуто указывать вот эти некие инструкции для взаимодействия с другими рядами. Ну, это можно все уместить в одно предложение, определение того, что делается в клетке, но оно становится очень громоздким. Вот. Кроме того, там возникает еще некое ветвление, потому что там может, допустим, иногда может что-то там отправляться в другой сектор, а может не отправляться. Вот. Так что да, давайте тогда. В общем, то, что мы обсудили в прошлый раз, записалось. Вот, мы крутились в основном вокруг красного ряда браковки, вокруг синего ряда в связи с там, производственным исправлением. Вот, и, соответственно, красных рядов красного сектора, да, это вот учеты и приемки и целости. И синего ряда материалов, которые мы решили переименовать в отдел сырья. Вот. Вот вокруг этого все крутилось. Значит, сегодня мы, видимо, вокруг чего-то другого будем крутить. Вот. Значит, тогда тоже я сейчас скину ссылку на таблицу с внесенными первичными, ну, уже сделанными определениями, но последних исправлений вот с прошлого обсуждения в ней нет. Так, которая в онлайне выложена. Тогда, значит, вопрос к Игорю и к Сергею. Чей ряд будем обсуждать первым? Отдел помещения или отдел отсылки? Собственно, регламент такой. Предлагается сказать пару слов по поводу того, что имелось в виду, какие сомнения есть, какие там. В общем, прокомментировать как-то выполненную работу, вот свою, после чего мы будем обсуждать. У Сергея есть шанс, как сказать, перекупить ставку, да, и обогнать Игоря. Ну, если не обгонит, то да, через 5 минут. Мы пока можем самостоятельно познакомиться с определениями. Фильма Миняйловского о стройке. Давай. Еще такой момент у меня возник, по крайней мере, такое впечатление возникло. Я поясню, можно я Не просто некоторые. для всех Что? поясню, можно я просто для всех поясню, да, может кто-то не знает, Да, просто да, да. Миняйловцы сейчас они там строят, ремонтируют здание для своего музея и возводят крышу. И, соответственно, они возводят крышу и выкладывают репортажи о том, как они, значит, там товарищески возводят эту крышу. Вот, и выложили достаточно большой репортаж, и я там в женском саду его перепостил и обратился, есть ли строители, ну, зная, что есть наши строители, собственно, Дмитрий и Виктор, ну, может, там еще кто-то бы, да, чтобы просто прокомментировали, вот, там действительно строят непрофессиональные строители, то есть это отчасти некий элемент нашего там фестивального строительства, они строят нечто из, ну, собственно, строят крышу, да. И вот просто посмотрели своим глазом, потому что я не знаю, какой должна быть там, не знаю, атмосфера настройки, порядок настройки. И как-то прокомментировали вот увиденное. Ну, Дмитрий там оставил короткий комментарий, а вот сейчас он хочет еще что-то сказать. Все. Я хотел сказать по поводу, там-то я оставил комментарий, собственно говоря, по поводу, ну, там, с профессиональной точки зрения, как мне видится, там, какие ошибки есть, причем ошибки такие, ну, детские довольно. А еще просто мне показалось, там, ну, совершенно очевидно какая-то то ли натянутость, то ли, ну, короче говоря, там все, очевидно, в напряжении из-за того, что, ну, постоянно под каким-то вот под прессом какого-то разбора и там под фокусом камеры. Есть все-таки издержки вот такого миняйловского подхода. То есть люди думают, ну, видно, что люди как-то думают, как там правильнее делать что-то, как правильнее там сказать там за выражением лиц и так далее. Это не очень, по-моему, хорошо. Ну, как-то что-то такое деревянное в этом есть и какое-то такое наигранное очень. Вот такое просто впечатление общее у меня сложилось. Спасибо. Это просто как бы все-таки издержки, наверное, любого такого вот копания и самокопания, что ну, это метод хороший, метод правильный. Вот почему-то вот он, вот мне показалось, по крайней мере, в этом видео, что он, ну, видео, что он привел вот к тому, что это люди как-то очень чересчур постоянно там с оглядкой на это все делают. Не, ну ты имеешь в виду не в тот момент, когда камера непосредственно обращается и там что-то спрашивает, а и когда не обращается, потому что если человек не, если обычно перед камерой, если он ну, не умеет держаться, многие тушуются, и это очень не так. Именно когда я не про именно как никто никогда они там в камеру что-то говорят, а именно когда к ним никто не обращается, их просто снимают. А, хорошо. Ну и просто сейчас не будем развивать тогда эту тему дальше. Там у меня тоже есть разные мысли. Вот. Ну, я хочу потом через какое-то время обсуждение затеять. Ну, наверное, просто в интернете это будем делать. Ну, в свете того, что мы тоже там фестивальным строительством хотим заняться, можно просто посмотреть и, скажем, подметить, не знаю, ошибки или какие-то. Хотелось бы ли нам, чтобы вот было так же или не так же и так далее. Просто я когда я смотрел там вот под этим углом. А потом я сначала хотел просто свое мнение написать, потом я вспомнил, что, в общем-то, я же не знаю, какой должна выглядеть стройка, да, и, так сказать, не стал высказывать точки зрения дилетантской, вот спросил уточнить. Игорь, готов? Сильно слышен? Не особо. Так, ну, у меня ряд оповещений, отдел оповещений. Подумалось, что это как раз традиционной организационной структуре эти роли выполняет отдел маркетинга или рекламы. Ну, и то, и другое, просто реклама это как раз напрямую оповещение, а маркетинг это исследование ну, рынка или ну, в основном рынка на предмет того, собственно, кто потенциально может нуждаться в затее, ее потенциальный потребитель. Ну и, собственно, реклама, она обычно нацелена на то, чтобы уведомить именно потенциального потребителя, а не кого-либо еще. Но еще есть, конечно, реклама такая активная, которая как бы из любого человека делает потенциального потребителя. Ну, в конце концов, да, есть некоторый такой порог, после которого человек принимает решение, пользоваться или нет, обусловленный либо естественным спросом, либо навязанным спросом с помощью рекламы. Вот, собственно, я взял за основу книгу, ну, это считается классической книгой по маркетингу Филиппа Котлера, вот такой специалист, но он жил еще в первой половине 20 века, но основные принципы он заложил этого направления. И как бы все, да, маркетологи, они советуют. Вот. То есть, как вот в направлении пиара есть там классический труд там, Бернейс «Пропаганда», тоже 20 какого-то года, который был настольной книгой Геббельса там, и так далее. Вот, и по-прежнему не потерял свою актуальность. Так и это, собственно, ну, классика. Основа, они и есть основа. Вот. Ну вот я привел в первой половине определение, собственно, формулировку Виктора в исходном виде, а через дефис, собственно, свое развернутое определение. Так, ну давайте начнем по порядку. Пункт первый, и, ну опять-таки я отмечу, что не ставил даже себе задачи каким-то образом реструктурировать этот ряд. Ну, то есть я здесь полагался на то, что вот эти вот короткие определения, которые дал Виктор, они, ну, заведомо корректны и правильны. Ну, и в принципе, да, с помощью учебника, да, ну, пришел к выводу, что большую часть задач маркетинга этот ряд покрывает. Ну, если идти по порядку, да, первое, определить нуждающихся затеи, определить целевую аудиторию, ее объем, основные признаки, потребности, разбить на сегменты. Вот. Ну, объем целевой аудитории понятно, да? То есть, ну, количество потребителей, здесь нужно сделать ремарку, насчет того, что аудитория может быть разной, это могут быть организации, да, могут быть люди. То есть есть в маркетинге есть два основных направления, B2C и B2B. То есть business to clients и business to business. То есть business to business – это услуги, которые предоставляются не конечным потребителям, а организациям. А B2C, соответственно, это то, что конечным потребителям, клиентам адресовано. Потом, соответственно, нужно определить объем, ну, то есть потенциально, да, какое количество организаций или какое количество потребителей могут быть в этом заинтересованы. Далее определить основные признаки и потребности. Ну, то есть что в дальнейшем послужит основанием для, собственно, оповещений, да, то есть как мы будем оповещать и ну, какие методы оповещения мы будем использовать, чтобы они больше всего как бы тронули и увлекли или заинтересовали потребителя. Разбить целевую аудиторию на сегменты. Ну, я вот ее выделил через точку с запятой, то есть это второй подпункт, да, то есть задача классифицировать потребителей, да, потому что, ну, всегда есть возможность разделить сложную задачу, да, на какие-то мелкие, то есть даже внутри, там, внутри одной целевой аудитории можно выделить какие-то подгруппы, для которых будет определенная стратегия, да, оповещения и ей в дальнейшем пользоваться. С этим понятно? Ну, вот вызвал вопрос ремарка, вот, видимо, к основным признакам, да, в том числе сразу говорится о том, что разные сегменты аудитории, там, к ним может быть разный подход оповещения. Не пересекается ли это с клетками, которые будут позже? Вот типа найти канал связи. Ну, здесь, собственно, я пишу. Ну, ты, Виктор, читал уже мои определения? Я перед глазами их держу. Ну, да. А, я к тому, что они не пересекаются. То есть в этой части мы определяем признаки, а в других частях в соответствии там, с признаками мы что-то делаем. То есть вот смотри, средний ряд, ну не средний ряд, да, средняя клетка, номер 3 порядковый. В соответствии с признаками сегментов с целевой аудиторией выбрать основные каналы распределения и оповещения. Ну, в своей версии это они согласованы. Я просто, я спрашиваю, как бы, вообще. Ну, это то, что вызвало некие такие вопросы. Ну, я думаю, что можно, Ну, можно так, что пересечения продолжить. здесь нет. То есть, ну, тут результат одного этапа, да, потребляется другим этапом. То есть расписали сегменты, и по сегментам уже тогда понятно. Будет. Ну, другое дело, что, возможно, вот в чем ты можешь быть прав, да, здесь, то, что основанием для разбиения на сегменты как раз и является отличие каналов оповещения там распределения. Тут да, тут ну, действительно получается некая рекурсивность. Просто когда я То есть заполнил. Признаком Да. среди всех признаков могут быть выделены признаки, ну, которые привязаны к каналам оповещения. Может быть, здесь тогда стоит оговорить, что определить основные признаки. То есть я вот когда я, короче, я в своей версии имел в виду, что там определить нуждающихся, значит, это хорошо определить признаки, отличающие нуждающихся от ненуждающихся. То есть, вот первое, да, у нас есть общество, и в нем нужно выделить все вот возможные, да, как различить того, кто подходит, того, кто не подходит. Это первое. А второе, дальше думаем, так, а где же вот мы можем встретить, или как мы можем добраться до вот этих вот, которые нам нужны. И тогда мы можем еще их дополнительно, да, там как-то сегментировать с точки зрения канала доступа. Вот. Ну вот у меня это было вот именно в таком случае. Я согласен с твоим замечанием. Тогда, наверное, стоит нам в первом пункте оставить основные отличительные признаки, просто заменить признаки на отличительные признаки, да? Отличительные признаки целевой аудитории, то есть что необходимо, да, вот какими признаками должен обладать да, человек, принадлежащий к данной целевой аудитории, чтобы стать ну, нуждающийся в данной затее, да? Да. А, ты уже заполняешь. Не, ну я просто пишу в блокнот, походу. Я-то я не заполняю, я просто делаю заметки, чтобы не. А в таком случае разбиение на сегменты у нас действительно перетечет в другой ряд. В другую ячейку. А почему бы тут тоже не быть сегментом? Потому что, опять же, сегменты могут быть по двум вот этим показателям. Типа количество частей, количество целых. Отличительные признаки это количество целых, а сегменты внутри данной целевой аудитории, как бы. А, ну то есть что уже вот отличительные признаки, типа, это и есть. Их может быть, они могут быть разными, и они уже играют эту роль. Ну да. А вот, например, в ряд найти канал связи с нуждающимися, можно его просто ну, как бы переформулировать таким образом, что как раз определить сегменты целевой аудитории, ну и будет канал оповещения или, допустим, распределения, да, он будет являться как раз одним из признаков того или иного сегмента. Тогда нам не придется выделение этих каналов оповещения, ну, выделять канал оповещения в качестве какой-то особой категории, то есть это один из признаков, ну, конечно, который в данном случае имеет наибольшую ценность для нас. Нет, Согласен? ну, канал оповещения просто является основным способом сегментирования в таком случае в этой клетке, ну, в средней клетке. Ну да, просто целью сегментирования как раз является то, чтобы определить канал оповещения. Да. Но не только. Я вот еще здесь выделил, что есть помимо оповещения еще распределение. То есть, ну, так сказать, как удобно, допустим, будет получать, да, какой-то продукт, да, потребителям. То есть они могут не совпадать. То есть оповещение оповещением, а распределение распределением. Что человек, там, информационные каналы и логистические каналы. Вот не пересекается ли это с тем, чем занимается отдел отсылки? То есть не разделены ли у нас все-таки именно оповещение и доставка, точнее подготовка, да, вот. То есть, поскольку отдел отсылки там потом у нас будет назначать, ну вот, нацелить, да, будет, задать получателю отправляемого адрес и идентификатор. Предполагается, что у отдела отсылки есть адреса. Не, адреса-то есть, каналы распределения могут быть разными. Тебе может подвести, не знаю, там, курьер, да, можешь ты сам забрать там, откуда-то самовывоз, склад какой-то, ну. Ну вот в среднем ряду что-то решение подобных задач предполагалось. Проверить дороги, проверить транспорт, задать цель из разных типов назначений, высчитать заезд за содержимым и по назначению, соблюсти условия доставки. Ну, правда, тоже не совсем получается то, да? Ну вот, смотри, отсылка здесь имеется в виду под отсылкой исключительно внешней по отношению к организации или внутренняя отсылка тоже? Внутренняя отсылка тоже. Здесь не только внешняя. На самом деле, даже если ты встал из одного кабинета, понес бумагу в соседний кабинет, то ты выполняешь роль отдела отсылки в том числе, просто в очень миниатюрном виде. Потому что ты себе наметил адрес, там, что в соседний кабинет, отнести то-то, отнести в такой-то срок, ты это упаковал, там, свернул в трубочку этот листок у себя в кулаке. Ну, это, правда, такое микроотсылка, да, микродоставка, но это тоже часть организационного процесса. Вот. Ну, смотри, тут еще, когда я упомянул вот это распределение, да, или дистрибьюцию, я, ну, изначально ее не было, почему я ее решил добавить? По той причине, что вот делая, например, вот четвертую ячейку, да, я там столкнулся с тем, что вот маркетологи, да, они и стратегию, ну, как бы распределения продукта, да, они тоже определяют. То есть зачастую, допустим, предприятие может вообще снять с себя, там, предположим, обязанности по сбыту вообще, да, то есть возложить это на каких-то там сторонних дилеров, то есть сказать, что мы только производим вообще, да, да, то есть мы не продаем конечным клиентам, в принципе, да, продают конечным клиентам наши дилеры, какие-то внешние организации, которые занимаются как раз вот торговлей. Вот. Ну, это будут организационные единицы. Мы когда слово организация, да, употребляем в двух значениях. Организационная система, организационная единица. Поскольку в данном случае такой производитель, он вообще не может сбывать без этих дилеров, то он с дилерами часть одной организационной системы, которая описывается в полной таблице. В этом смысле ничего такого нету. То есть эти организационные единицы, они там юридически там оформлены как разные, но на самом деле они одной организационной системы. Хорошо. Еще один момент тогда. Упаковка, да, зачастую маркетинг именно определяет, какой она будет. Ну, реально. Маркетинг говорит, что вот здесь бантик, да, завяжите, здесь картинку такую-то наклейте, да, вот, и коробочку там поплотнее возьмите. Это делают именно рекламщики. Ну да, ну упаковка, она не только коммуникативную функцию выполняет, да, в данном случае речь идет о коммуникативной, она еще там всякую, с точки зрения надежности, сохранности, то есть здесь-то упаковка вся имеется в виду, и такая, и такая. Вот. Ну, то есть, то, о чем ты говоришь, почему маркетологи занимаются, потому что это получается некое сообщение на упаковке. Это получается тоже, да? В принципе, это сообщение на упаковке. Ну да. Кстати, это в принципе сообщение. Интересная вещь, да? То есть могут быть сообщения, вот типа рекламные предварительные, но на самом деле сообщение, которое идет вместе с, там, с товаром, например, как вот сообщение на упаковке, это тоже сообщение. Угу. Вот. Ну да, это просто сообщение, как бы в обход сознания. То есть зачастую, да, то есть маркетологи, они, ну, как бы делают какие-то действия, которые, ну, прямой выгоды как бы не несут, да, то есть, ну, предположим, мы вот делаем приборы, допустим, у меня на работе, да, мы разрабатываем приборы автоматики, да, в большинстве случаев, да, насколько там красивый корпус, да, насколько там приятный на ощупь пластик, да, ну, для функционирования изделия это не имеет никакого значения абсолютно. Но в конечном счете, да, пользователь, он, может быть, даже подсознательно обращает на это внимание. То есть вроде начинка одинаковая там у приборов, да, а вот один какой-то там такой, вот, не знаю, алиповатый, а другой вот, там шик, блеск, красота. Вот. То есть для удовлетворения нужд клиента это не имеет решающего значения. Но подсознание, оно все-таки на это как бы обращает внимание. Здесь же касается, тоже касается упаковки, да, то есть какая упаковка там, красивая, некрасивая. Вот. Но, разумеется, от разных сегментов рынка по-разному эта зависимость прослеживается, да, начиная от совсем таких вещей, которые действуют на, ну, потенциальных потребителей, да, допустим, для обывателей, да, очень сильно действуют. А вот на исполнителей в меньшей степени, но все равно действуют. Потому что мозг это воспринимает как некий, ну, еще один признак некого качества. То есть, если там если организация работает качественно, то у нее все качественно, да. И упаковка, и доставка, и непосредственно сам продукт. И документация, все-все-все. А если там где-то что-то не очень хорошо, то возникает подозрение, что и функциональные части тоже не очень хорошо. Ну и стоит отметить, что это, ну, имеет под собой некоторые основания. Вот. Но в целом, если подводить итог, да, я тоже согласен, то есть это в принципе тоже оповещение, как правило. То есть это, ну, попытка передать пользователю свое некое отношение, да, когда мы делаем красивую упаковку, приятную. наверное, можно расценивать как оповещение. Потому что маркетологи именно внешним видом занимаются, потому что, ну, рекламщики, потому что действительно, чтобы товар в целости и сохранности был доставлен, этим занимаются непосредственно логистика и разработчики. Они заинтересованы в том, чтобы продукт, да, не был не поврежден, сохранил свои функциональные характеристики. А все остальное, да, это уже дизайн, как и реклама. Можно сказать, на самом деле, что это вот этот вот непосредственный контакт потребителя с продуктом каким-то, это как раз такой специфический канал. И вот это вот все, что наносится там на упаковку или внешний вид самого товара, это вот у нас проходит по... Это те, кто непосредственно вступили уже с упаковкой и товаром во взаимодействие, да, это сегмент аудитории, значит, и у нее такой вот особый канал, для которого сообщения размещаются как бы на сам товар. Ну, то есть, в принципе, это человек может, вот хорошо, он там рекламу увидел издали, да, а кто-то, значит, просто проходил, не знаю, в магазине мимо полки, и рекламу он, соответственно, не видел. А тут, значит, вот, а кто-то, допустим, товар купил и может еще вернуть. В общем, понятно. Ну, да, канал подходит. Общение, невербальный. Ну, кстати говоря, я еще пока не решил, что с распределением, потому что, ну, никто однозначно не сказал, а где этот фактор, если он не здесь. То есть... У нас нигде именно какой-то систематизации вот этих контрагентов по их географическому расположению и по каналу именно транспортной доставки. У нас нигде эта систематизация не возникала, по-моему. И вот так ее посмотрели, вроде вот прям вот именно этого ни в какой клетке нету. То есть, чтобы не с... Там, не выбирать уже этот готовый адрес, а чтобы именно сформировать вот такое вот распределение. Ну, смотри, можно к этому вопросу как-то так системно подойти, например, рассмотреть одну из характеристик продукта, по сути, да, характеристику, то, что этот продукт должен находиться в нужном потребителю месте, да. То есть он приобретает, ну, как бы, ну, он не может, да, приобрести то, что расположено где-то далеко. То есть он, да, как, в конце концов, доставка будет входить в стоимость, да, затрат на приобретение. Вот. И здесь, по сути, это некое свойство тоже продукта. Ну, это как предложение, то есть. То есть мы, потребитель может, да, оценивать, да, ну, делая выбор, да, он в любом случае будет оценивать, что так, вот здесь вот у меня рядом магазин, да, тут есть чуть-чуть подороже, а здесь вот магазин в другом конце города, там чуть подешевле. Но я возьму здесь просто потому, что долго и еще и за доставку заплачу, в любом случае, да, это будет эквивалент. И, собственно, распределение занимается как раз этим, то есть у нас продукт один, но вот эта вот надстроечка логистическая к нему, да, она разная к разным потребителям. И это надо учитывать. Ну, вот такой вопрос. Стоит ли расширять этой задачей вот эту клетку, среднюю клетку в фиолетовом? Или же, например, расширить среднюю клетку в голубом ряду. Хотя, честно говоря, там, не знаю. Либо, например, подумать о среднем ряде, который мы пока оставляли в стороне. Но он вот тоже к этому близок. Тем более, что вот как раз средняя клетка среднего ряда, она оперирует всем адресным пространством вообще мыслимым. Вот. Но здесь ты имелось в виду просто, что это некие разновидности, ну, это как бы средняя клетка, да, здесь называется, задать цель из 12 назначений, то есть из 12 типов назначений. Причем это могут быть именно контакты определенных типов, адреса определенных типов. Вот. Ну, в общем, вопрос это. Кстати, да, центральная клетка просится. То есть задача получается в том, чтобы Ну, кстати, мне еще мысль такая возникла, извини, перебью, Виктор. Там вот у нас есть отдел производства, да, если рассматривать эту гипотезу, да, о том, что, ну, вот, в конечном счете доставка входит в сам продукт, да, то есть мы покупаем, да, что-то, подразумевая это, что нам это нужно здесь, а не где-то там, да, в Таиланде. И средства добавления вот этого свойства нового, да, то есть мы добавляем продукт, еще вот эту вот логистическую операцию. Ее добавляет там определенный отдел, да, транспортный. Ну, Но здесь, конечно, противоречие получается. когда мы обсуждали орудия, да, у нас же все эти передвигающие и возящие орудия, они у нас обрабатывали координату. То есть мы к ним относились, в общем-то, как, ну, к обычным орудиям, которые, ну, просто обрабатывают координату, то есть обрабатывают местонахождение предмета. Вот. Так что это умнее. То есть ты предлагаешь на это посмотреть просто как на частный случай производства. Производственной Ну да, операции. правда, это рушит ряд отдел отсылки, получается, нет? Нет, не рушит. Почему не рушит? Не рушит. Ну, а у нас отдел отсылки это же есть, получается. Дело в том, что здесь Производство логистики. отдел отсылки, он готовит и, что называется, стреляет. То есть выстреливает. Но он, видишь, выбрать основные каналы распределения, это работа с базой данных неких контрагентов и, значит, их, даже не только их адресов, а еще и неких промежуточных маршрутов к ним. То есть это некая подготовительная работа. Отдел отсылки, он просто вот дал задать получателя отправляемого, адрес и идентификатор. То есть он откуда-то берет это все и просто вот формирует. Поэтому тут как-то к нему приклеить на самом деле эту дополнительную функцию сложно, потому что придется, ну, всю цепочку как-то его менять. Как-то расширять получается, да? Вот. Тогда это пум-пум-пум-пум. То есть если мы воспринимаем если мы воспринимаем сам процесс доставки, значит, просто производством, то тогда вот эта вот средняя клетка синего ряда подготовит средства для добавления, убавления и выправления. Значит, Перемещение. получается, что вот это вот подготовит средства, вот формирование вот этого вот этой вот дистрибьюции, извиняюсь за ругательство, оно тоже скрывается за вот этой подготовкой средств. случае роль маркетинга, она как раз в том, чтобы оповестить по поводу вот этого свойства. То есть доставляем за 2 дня, да? Доставляем в день обращения. И это является, ну, как бы важным, может быть важным признаком для конечного потребителя. Там... Нет, доставляем в день обращения, это вот здесь точно есть обусловить там и потом соблюсти условия доставки, это в другом месте. Прошу прощения. Как? Ну, я просто поспешил тебя перебить, потому что у меня короткая ремарка, а я думал, ты сейчас. Вопрос, я так понимаю, повис такой. У нас вот это все доставка здесь, да, так или иначе, у нас крутится вокруг доставки, отправки каких-то сигналов и так далее. При этом, значит, получается, что те орудия, которые организация применяет для выполнения вот этих всех доставок, они, значит, относятся к этим ролям. А вот орудия, с помощью которых происходит какое-нибудь производство, какая-нибудь обработка, они, значит, относятся вот к отделу там, производства и исправления. Но в то же время существует просто общий взгляд на все орудия, да, что все орудия что-то обрабатывают. И в данном случае вот эти все транспортные орудия, они не меняют само явление, но они меняют как бы координаты этого явления, то есть вместо, они обрабатывают явление, меняя его местоположение. Вот. И если вспомнить вот такой общий взгляд, то тогда мы можем называть транспортировку тоже производством. То есть это производство, то есть мы затрачиваем как бы явление, находившееся в месте X, и оно там полностью исчезает. И в результате значит, транспортировки мы производим это же явление, неизменное, но уже в месте Y. То есть мы израсходовали ну, полностью. Как тогда ну. Вообще можно отменить весь ряд отправки и. Можно отменить все ряды. Да. Ну, я давайте версию проверим. Вот. Нет, там никакой материал не берется. Ничего не добавляется, не убавляется. Только какие-то. А материал земля под этим явлением. Нет. Ну, собственно, положение пространства. Само положение, да-да-да. Мне кажется, что это к производству и исправлению не имеет отношения. Это какое-то ну, очень вот сильное притягивание. Ну вот у нас есть, например, тоже конвейер. Ну, вот часть конвейера, которая двигает изделие от этапа к этапу. Вот. Подвижная лента. Она же по факту... Да? Как раз такую функцию выполняет. А это, кстати, часть станка, поскольку у нас, ну да, станок, он... Ну, у него... Можно него... заменить ленту конвейера на, не знаю, тележку. Не, у него, да. Который возит от... рабочего центра к другому рабочему центру. Да, да, в том-то и дело, что когда мы обсуждали эти встроенные орудия, да, то у нас у конвейера, там у станка у него это несколько орудий с единым остовом, и там уже вот эти орудия типа удочек и катков, они уже встроены были на предыдущем техноукладе. Поэтому конвейер как раз есть станок со встроенными средствами транспортировки. Это логично. Так и должно быть. Ну, на самом деле, этот пример, он не поможет нам решить эту дилемму, потому что от того, как мы решим эту дилемму, будет зависеть, как мы будем смотреть на конвейер, на ленту конвейера. Вот. Как на встроенное средство перевозки или как на часть орудия обработки. Это мы можем и так смотреть. А от того, что оно встроено, это уже характеристика орудийной системы, что они там соединены как бы неразрывно. Это к ролям-то не имеет отношения. Значит, еще раз, возвращаясь, да, к отправной точке. Значит, мы сегментировали аудиторию с точки зрения каналов оповещения, раз, но Игорь сказал, что аудиторию еще сегментируют с точки зрения каналов доставки. Вот. И вот, вот этот вопрос, он, собственно, и повис. Значит, мне бы хотелось, чтобы это была отдельная клетка. Хотя, с другой стороны, это только хотелка. Только второе сегментирование тебе бы хотелось в отдельную клетку? Только вот которое по способу, по каналам доставки? Ну да, мне бы хотелось, чтобы вот этот отдел оповещения, он остался чисто информационным. Ну, так. Просто мне кажется, что само по себе разбивание целевой аудитории на сегменты, это уже какой-то следующий шаг после определения этой аудитории. Ну, это и есть. Мы сейчас обсуждаем третью клетку. Вот определение аудитории — первая клетка, а сегментирование с точки зрения каналов... Да, это, но третий. В первой клетке тоже есть вот определение целевой аудитории, да. Есть вот это вот разбиение ее на сегменты. Ну, мы решили перенести это в третью клетку. А, я пропустила. Да. И как теперь звучит третья клетка? Так, давайте сейчас тогда я в чат скину, что я тут написал. Так. Как теперь звучит третья клетка? Сейчас. Звучит так. Разбить целевую аудиторию на сегменты по основным каналам оповещения. Нет, я это расскажу. Она здесь и была. А, двинемся дальше, мы типа не решили пока. Ну, можно вернуться просто на втором листке. Ну хорошо, давайте тогда, да, будем считать, что мы ничего не решили, да. Не застревать надолго. Ну, а почему не застревать надолго? А просто Игорь сейчас закончит тогда с обсуждением ряда, мы все равно, ну, предложение появилось такое. Ну, мы от этих вопросов все равно далеко уходить не будем, когда доберемся до ряда Сергея. Я... Да. Потому что, когда я просто расскажу про весь ряд, может быть, эта дилемма каким-то образом разрешится. А так мы так время потратим, и может Ну, можно тогда задать такой вопрос. Значит, попробуем просто определиться, стоит ли нам расширять функционал вот этого ряда оповещения, чтобы это было оповещение, еще некое там, не знаю, маршрутизирование или как. Вот. Или он должен быть только про информацию. То есть, если мы расширим в средней клетке, то, наверное, в других клетках это тоже расширение скажется на смысле. Вот. Поэтому вот посмотрим, есть ли где-то еще подозрение, что можно добавить что-то. Каналы оповещения и каналы там, дистрибьюции тоже. Вот, в других клетках. Всплывет ли еще где-то эта дилемма? Вот. Такой можно задать вопрос к продолжению. Ну, давай, Игорь, тогда... Кстати говоря, я подумал, вот хорошо, сегменты, ну не исключено, что они будут пересекаться, то есть мы возьмем, допустим, какой-то признак. Признак может быть как каналом оповещения, так и каналом распределения, да, то есть у нас какой-то один, допустим, потребитель потенциально, он может иметь, да, определенный канал оповещения и определенный канал распределения, это два признака, да. И если разложить всех потребителей, да, то их можно, в принципе, ну, два получается множество у нас. И они могут как бы, ну, делить людей между собой. Вот. Может быть, здесь, ну, эти признаки, да, они являются неким основанием корректировать нам оповещение. Как и многие другие признаки, не обязательно оповещение. Ну, то есть, в зависимости от канала оповещения, мы можем сформировать как-то само сообщение определенным образом. Но и в зависимости от канала дистрибьюции можем определенным образом сообщение корректировать. То есть, вот эта вот пара, да, да, оповещение и распределение, да, она может быть упакована как бы в одно сообщение оповестительное. Вот. Ну, то есть, частью сообщения может быть вот как раз сообщение о том, что мы доставляем за два дня. Там, да, это ну, самолетом. Да, то есть, это канал распределения. Ну, если это, если о каналах распределения будет решать другой ряд, это не будет мешать включать в оповестительные сообщения эту информацию. Вот, никак не будет мешать. Потому что вообще в оповестительную информацию может включаться вообще любая информация. Там, не знаю, и имя, должность, и марка орудий рабочего, который там это изготавливал. Ну, то есть любая информация об организации, которую сочтут нужным сообщить там целевой аудитории. Ну, я к тому, что может быть вообще отсюда распределение из этого ряда оповещений убрать. Ну, есть такая. Это просто обычный признак наряду с другими признаками. Ну, все равно вопрос остался, где формируется вот эта вот там база данных с точки зрения не каналов оповещения, а каналов сообщения, так сказать, транспортного. Она где-то должна формироваться? Должна. Вот мы уже не нашли клетку, где она формируется. Не нашли. За это спасибо Игорю. Вот. Ну, мне кажется, центральная должна быть, по идее. То есть центральная клетка центрально среднего ряда. Ну да, тут она подходит, мне кажется. Задать цель из 12 назначений. Адреса, контакты. Не, опять-таки, там-то имелось в виду, что это просто, ну, как бы, это выбор цели на маршруте, да, уже при выполнении определенного, значит, вот плана там доставок. То есть это чисто техническая клетка. А здесь-то вот речь идет о клетке, аналогичной вот средней клетке этого фиолетового ряда. То есть, да, разбить целевую аудиторию на сегменты по основным каналам оповещения. Вот разбить вообще там, да, целевую аудиторию там по основным каналам, ну, не оповещения, а транспортирования. Хотя, может быть это... Ну, для чего это делается, да, для как раз, ну, какой-то стратегии маркетинговой, вот как раз, чтобы определенным образом представлять себя на рынке. Не, ну, вообще это не только для этого делается, это вообще может делаться для множества других задач. Может быть, относительно вот этого фиолетового ряда, вот эти вот особенности доставки будут входить в признаки аудитории из первой клетки? Что это может быть один из вариантов вот тех самых основных признаков целевой аудитории, которые определяются в первой клетке? И вот эта дилемма, она может решиться в пределах этого ряда таким образом. То есть люди, живущие там за мостом через реку. Это же признак, один из признаков, что, не знаю, там молоко нужно всем горожанам, но мы можем подразделить их на тех, кто живет там с этой стороны моста и за мостом. Потому что там с этой стороны моста они могут, не знаю, сами ножками прийти куда-нибудь, а через реку надо им вести уже. И это типа вот два признака одной целевой аудитории. В принципе, это можно подогнать под признаки, определяемые в первой клетке. Там же не сказано, какие именно признаки. Значит, и этот тоже. Но там не те признаки, которые с каналами оповещения связаны. А там какие-то вот дополнительные. Ну, значит, тогда и признак логистической доступности, он туда тоже подойдет. Это, конечно, это читерство некоторое получается. Потому что похоже было на то, что вот это вот логистическое, как бы, группирование аудитории, оно достойно тоже отдельной клетки, которая была посвящена только ей. А тут получается, что это просто частный случай. Ну, с точки зрения отдела вот этого маркетинга, это вполне может проходить. То есть главного вопроса это не снимает, где происходит вот это вот группирование с точки зрения доставки. Но как бы с точки зрения именно использования этой информации в вот этой маркетинговой линии вполне может решаться в первой клетке. С точки зрения определения. Даже так. Ну, теперь точно со спокойной совестью можно перейти ко второй клетке, например. Так, дальше. Отличие затеи от подобных. Ну, это, кстати, фундаментальный признак. Фундаментальное правило маркетинга, нужно выделить то, чем ты отличаешься от других. Потому что наш человеческий мозг, восприятие наше устроено как раз вот на то, чтобы эти различия, собственно, отмечать, да, и принимать их к сведению. В общем, здесь выделить и описать свойства конечного продукта затеи, которые позволяют удовлетворить потребность наилучшим образом, лучше, чем аналоги. Добавить к ним другие свойства, по которым потребитель может сделать выбор. Описать свойства по сегментам целевой аудитории. Добавить к ним другие. Вот, ну, с первым предложением, в принципе, все понятно, да, то есть продукт должен хоть чем-то отличаться, да, чуть лучше, да, должно быть какое-то конкурентное преимущество. Далее, другие свойства, по которым потребитель сможет сделать выбор. Ну, то есть, дайте вспомнить, что я хотел-то этим сказать. То есть, здесь я хотел указать на некие свойства, которые, ну, они не лучше, не хуже, да, но они просто могут быть выделены. Ну, например, как раз вот другой цвет изделия, да, предположим. Ну, если это не имеет отношения, допустим, к той же там, одежде, да, в одежде это может решать значение иметь. Ну, возьмем продукт, для которого это может не решающее значение иметь. Не знаю, зарядка для телефона. Да, ее можно сделать черной, как все, а можно сделать ее белой. То Или есть, какой-нибудь вообще, да. имеется в виду, что на самом деле отличие есть двух сортов. Это некие решающие отличия и еще добавочные отличия. Где-то у нас уже это было, То есть есть отличие, помните? короче, есть у пользователя какая-то задача, Статическая которую он что-то. хочет решить с помощью данного Многогранник продукта. зеленого. для данной услуги. Есть, соответственно, этот продукт обладает свойствами, которые, собственно, комплементарны полностью к этой потребности, да? Но могут быть еще добавлены свойства, которые не мешают никаким образом удовлетворить его потребность, да? Но при этом могут быть учтены. Вот то, что я говорил касательно там упаковки бантиком. О, Оля тут напомнила, что в зеленом многограннике у нас есть столбцы эстетики и функциональности, вот, которые как раз могут воплощать эту. Ну, здесь как бы здесь это замысливается, да? А там есть средства воплощения. Да, ну все хорошо, ну отлично, в общем. Ну и дальше расписать свойства по сегментам целевой аудитории. Ну опять-таки, да, это используется для оповещений. Для какого-то сегмента решающими являются одни свойства, для какого-то другие. Для кого-то внешний вид, для кого-то прочность и так далее. Для кого-то цена. Цена тоже свойство. Да, так что вот замечание по поводу дополнения по поводу того, что отличия бывают двух, как бы, двух типов, оно важное. То есть оно действительно всегда два типа. И, ну, вообще, да, вот мы сегодня на работе обсуждали как классифицировать обращение пользователя. Вот мы там программу делаем, вот, как, да, их разделять. Собственно, все это очень субъективно, да, то есть для кого-то это может быть решающим это, для кого это, но объективно является только, может человек этим пользоваться или нет, да, в конечном счете. То есть если он не может этим пользоваться, да, то это значит недостаток критический. А если там, может пользоваться, но там, ему что-то может быть не нравится, да, что там, но в целом это не критический недостаток. Так. Ну, двигаемся дальше. Да. Ячейка четвертая. Уточнить отличия для этого канала. Подготовить формат сообщений в соответствии с типом канала связи и упаковку в соответствии с типом канала распределения. Ну, вот опять-таки, да, этот вопрос всплывает. Упаковка у нас четко в отделе отсылки, да. Ну, еще раз, то, что ты ими. Мы уже это обсудили, значит, то, что ты вкладываешь, да, в подготовить упаковку. Это то же самое, что формат сообщений в соответствии с типом канала связи. То есть тип канала связи – это вот непосредственно надпись на товаре. На товаре, да. Да, но вот эта вот подготовка упаковки в соответствии с типом канала распределения нас, опять же, отсылает к тому вопросу, о котором мы до этого говорили. То есть если у нас упаковать – это первая клетка в главом ряду, то откуда же приходит вот это вот все уже сведения о типе канала распределения. Вот. Уже же надо знать. Заранее. Ну, да, это некая, да, такая разведывательная информация. То есть в бою у нас как бы клиент уже делает заказ, да, и мы встаем перед фактом. А тут мы предварительно предполагаем, что может быть клиент с новой земли, да, как туда будем доставлять. Да, это наводит на мысль, что упаковать не должно стоять на первом месте в отделе отсылки. Ну, то есть, как и здесь, то есть оно должно быть позже. Вот. В общем, да, ну, Сергей был не в форме. Так что это уже в следующий раз. Ну, в общем, запомним. Вот пока что напрашиваются мысли, что либо отдел отсылки, либо что-то со средним рядом надо сделать. Но средний ряд, он как бы вступает после отдела отсылки. Может быть, конечно, он вступает и перед, и после. То есть есть некие, ну, опять некие циклы, да, то есть привезли на один там склад, грубо говоря, да, с него перенацелили и дальше отправили. То есть как вот как-то так, тогда вот как-то так сделать, что может быть и средний ряд может готовить эту информацию, потом он как бы входит в начало отдела отсылки, выходит из конца отдела отсылки. В начало другого отдела, ну, отсылки. Так, ну это на будущее. Ну, я тут скобочку дописал: стратегия продвижения, распределения и маркетинговой коммуникации. Ну, вот продвижение и распределение более-менее понятно, да, то есть продвижение это непосредственно куда сообщения вбрасываются, какие сообщения вбрасываются, вот, кто это делает, например, будет, да. А А маркетинговая коммуникация это ну, выстраивание неких обратных связей. То есть помимо рекламы, да, когда ты просто в одностороннем порядке, да, пользователя уведомляешь, а другое дело, когда идет некая обратная связь. То есть у клиента должна быть возможность всегда производителю да, некий отзыв оставить. И производитель об этом должен думать, в том числе, то есть он должен какой-нибудь форум организовать, да, или линию поддержки. Ну, это тоже, ну, как бы важно, и это в маркетинге учитывается. Ну, на самом деле, обратная связь тоже связь, и канал обратной связи тоже канал связи. Я бы это в среднюю клетку бы перенес. Смотри, ну тут ну, разное. То есть одно дело, когда ты сам придумываешь сообщение, которое ты отправишь, да, предполагаешь какую-то реакцию, да, и так далее. Другое дело, когда ты, ну, смотри, грубо говоря, когда ты баннер на дороге ставишь, да, то, ну, ты используешь определенный канал связи, да, визуальный через баннер. Вот. И предполагается, что пользователь, ну, клиент, он должен и выбрать определенный канал связи, чтобы нам чем-то ответить. И он может отличаться от того канала связи, который мы первоначально выбрали. То есть на баннере написан номер телефона, и Да. он не публикует ответный баннер, да, Да. чтобы увидели сотрудники компании. Он звонит. Было бы забавно. Да, было забавно. Так это тоже, нет, так это тоже канал связи с нуждающимся. И то, и другое канал связи с нуждающимся. Просто. Ну, тогда нужно, мне кажется, это важно упомянуть. То есть, вот канал связи у нас прямой, как бы, рекламы, да, это баннер, а обратный это телефон или email, или там форум. Ну, я в среднюю клетку этот добавлю, что для прямой и обратной связи. Так, и стратегия продвижения продукта. Вот тоже мне здесь это. Но стратегия продвижения это как раз и есть. Есть некий план, да, такой большой длительности, тому, какие сообщения, в какое время кому отправлять. Вот мне кажется, что это последняя клетка в свою очередь. Ну, возможно. Да, судя по всему. Ну, да, для последнего это больше подходит. Или это охватывает сразу несколько клеток? То есть это охватывает три последних клетки, можно так сказать. То есть когда стратегия продвижения продукта предполагает и выбор на самом деле каналов, и уточнение, значит, сообщений для этих каналов, и некий порядок, алгоритм размещения этих сообщений. Знаешь, может быть, даже и все стратегии продвижения входят. Ну, наверное, имеется в виду, что продукт уже есть, то есть есть продукт, определена там аудитория, преимущество этого продукта известно, то есть стратегия продвижения, это значит, что уже у нас есть продукт, есть предложение, да, вот все, преимущество известно, осталось только продвигать. Поэтому скорее это все-таки про три последних клетки, а не Ну, про все три. вообще, как бы, да, в мире бизнеса, так скажем, да, когда, собственно, какой-нибудь продукт-менеджер, да, ну, это человек, который, ну, в принципе, есть маркетолог, только по определенному продукту, чтобы, да, ну, добиться, ну, выделения средств, да, на какую-то затею, да, вот он приходит к владельцу компании, да, человеку, который, собственно, деньги выделяет. И говорит, что вот я придумал вот такой вот продукт, такой классный-классный и так далее. А ему владелец говорит, ну хорошо, продукт твой классный. А как ты его вообще собираешься это продавать? Да, то есть это тоже является критерием запуска или нет, да, в затее вообще в жизнь. Вот, то есть, какой бы ни был хороший продукт, да, тем не менее, он должен быть нужен каким-то людям. И, собственно, он может спросить, так, а кому ты будешь продавать, да, а как ты будешь их уведомлять об этом, да, типа, ты сначала это продумай, а потом уже тогда мы выделим деньги, потому что, ну, это я к тому, что стратегия, она начинается раньше. Ну, и, по крайней мере, может начинаться. Разумеется, что может быть все вообще криво вкусно, и в большинстве случаев это так и является. Например, у нас в компании это классика жанра. То есть мы сначала разрабатываем, а потом думаем, кому продать. Ну, в общем, стратегия продвижения продукта, она ни в какую клетку не помещается. Да, это, ну, я вообще, если честно, не помню, почему я вот именно в эту клетку в скобках я это поставил. Вот, ну, потому что все-таки подобрать формат сообщения в соответствии с типом канала, там, да, а тип канала выделяется из признаков целевой аудитории, вот, как это все, стратегию, по идее, эти данные уже должны как-то стекать и формировать. Да, ну и вот последний пункт, собственно, составление плана оповещения, распределение в зависимости от стадии затеи, опубликование сообщения в каналы, направление образцов на бета-тестирование. Здесь, наверное, тоже что-то можно будет убрать. Образец на бета-тестирование. Не знаю, насколько это подходит под оповещение. Но это, да, определенное сообщение, такой частный случай, когда мы отправляем просто изделие впрямую. То есть кому-то отправляем листочек, на котором написаны характеристики этого изделия, да, или картинка, а кому-то прямо изделие направляем, которое прототип. Тогда и просто дать подержать человеку Ну изделие, да. это тоже. Да, И на выставках так и делается же, на выставках попробовать. выставляют часто изделия, которые еще не производятся, чтобы человек, да, подержал, посмотрел. Ну, опять-таки, да, в зависимости от стадии затеи, то есть мы выбираем определенный метод оповещения. Это оповещение для ощупи, а не для глаз. Кстати, это, ну, мы все время же, да, информацию мы представляем там, для глаз, для слуха, а у нас же еще много других. То есть, получается, когда ты дал попробовать, это тоже оповещение, это тоже получается оповещение. Я никогда просто не думал под таким... Ну, вообще же в этом, в косметике это очень распространено, они пробники прям бесплатно распространяют всем подряд там. Да. Да. И как раз описание с помощью таблицы это и предполагает. То есть у нас есть одна таблица изданий для того, для сего и в общем. Получается, что все они должны сюда подходить. Поэтому, когда дают попробовать, получается это тоже. Это тоже оповещение. И когда дают покушать. Ну да, дегустация. Так, я скинул в чат то, что, ну, в скайп то, что у меня написалось за это время. То есть я вносил некоторые исправления в изначальной формулировке. Второй пункт, я так понимаю, ты в исходном виде взял. Ну, там единственное, что там было сказано про сегменты, я заменил на подгруппы целевой аудитории, потому что слово сегмент вводится позже и... Типа сегменты по своим каналам. Ну, тут надо просто немножко над терминами поработать и определиться. То есть мы сначала группируем вообще по неким отличительным признакам, да? То есть у нас есть признак, выделяющий целевую аудиторию вообще, потом мы еще внутри некие дополнительные признаки указываем, по которым мы ее группируем. Вот, а потом мы еще ее группируем с точки зрения исключительно каналов вот этой вот прямой обратной связи. У нас получается одна и та же большая аудитория, выделенная главным ее признаком, да, сгруппированная двумя способами. Вот, а потом на самом деле она еще будет сгруппирована третьим способом по логистике. Вот. А, ну точнее не так, мы, на этом этапе мы логистику включили в первый способ, да, то есть это... Это один из признаков, по которым можно ее сгруппировать. Вот. То есть она по двум. В этом ряду она по двум разным наборам признаков поделена. И, соответственно, они там могут как угодно накладываться друг на друга. Мне нравится, что прямо возникают, ну, то есть где-то возникают отсылки к другим уже готовым таблицам. Например, вот сегодня мы вспомнили про таблицу изданий. Ну, можно было предположить, но, да, что вот... Причем мы вспомнили о ней дважды. Первый раз мы вспомнили про отличие затеи от подобных, и что свойства, да, свойства могут быть полезные, но могут быть дополнительные эстетические, да, например. И это, так сказать, такое не обязательная отсылка к изданиям. А потом была обязательная отсылка к изданиям. Значит, собственно, когда речь идет уже о размещении оповещения, что само оповещение это издание, и поэтому у нас получилось, что всякие пробники, когда дают попробовать, дают пощупать, это тоже оповещение в канал, а не что-либо иное. Вот. И здесь, значит, у нас прямо вот это самое средний ряд изданий, он будет здесь применяться для выполнения того, что предписано этими клетками. Вот. И второй момент, что тут прямо видно, какие, не знаю, базы данных в этих клетках будут использоваться, то есть какие таблицы какие-то, да, то есть вот типа сколько признаков в каждой клетке используется. Вот. Но это, конечно, не в определении, это как бы надо некий комментарий развернутый написать и прямо там указать, что вот роль такая-то, да, вот там определить отличительные признаки целевой аудитории, выделить подгруппу по признакам, там, оценить ее объем. То есть здесь возникает что? Во-первых, отличительные признаки целевой аудитории от остальных людей, да, первое. Второе, значит, дополнительные признаки, по которым можно разбить на подгруппы. Там третье, да, оценить объем всей группы и там подгрупп, например. То есть уже там какие-то четыре, получается, набора характеристик. Все, если это сделано, роль закончена. Ура. Значит, да, передаем дальше. То есть вот так вот можно... Ну, то есть можно некий список, то есть есть формат определения, это некое там сложное предложение, да, а можно список параметров и форматов этих параметров вот указать, и тогда вообще вот мы приближаемся прямо к четкому алгоритму ролей. Вот, а где-то там, и там будет видно, когда мы так вот расписываем параметры, да, то есть где-то это будут просто некие знаки, да, определенных типов синтаксиса. Вот. А где-то это будет прямо отсылка вот к другому сектору, к другому ряду ролей же. Вот. Типа, эй, здесь используется другой сектор. Ну, на самом деле, везде, где у нас будут возникать знаки, да, вот везде, где у нас будут определенные там типы данных возникать, это используется зеленый сектор, его, так сказать, нервная, так сказать, система, да. То есть это аналогично иннервации в организме человека. Мы когда до зеленого сектора доберемся, то тогда, значит, мы все эти данные, как с точки зрения предметных наук, так и с точки зрения чисто форматов, да, типов синтаксиса, мы их всех привяжем к определенным отделам этого зеленого сектора. Вот. И это будет аналогично тому, как разные отделы мозга через некие нервы и здания, да, управляют, так сказать, всем остальным в организме. Вот. Вот. Пока мы просто это будем оставлять в каждой клетке типа отдельные записи. Четвертой клетке говорим формат сообщений, да, то подразумевается, что это напрямую уже через зеленый сектор делать. Ну, опять-таки, да, исполняется это решение, то есть решение о формате сообщения принимается здесь, ну, и потому что здесь только что до этого определились с каналами в предыдущем клетке. Вот, и используя эту информацию, то есть вот эта четвертая клетка, да, по очереди, она взаимодействует с зеленым сектором. Получается. Ну, так же, как на самом деле, а предыдущая клетка, которая выбирает каналы, она там с фиолетовым взаимодействует. Потому что фиолетовый — это там средством массовой информации, а не в фиолетовом секторе. Вот эти все каналы, да, там. Варя, вообще у нас же от клетки к клетке тоже приходится издания какие-то делать. Ну, то есть мы там целевую аудиторию определили, да, ее нужно как-то описать, издать, правильно? Да. Так дело в том, что вот эти вот издания и вот эти вот все адреса, да, и контакты, они опутывают все. То есть точно так же, как в организме сосуды и нервы, они опутывают все, и, так сказать, они ветвятся и маленькими, так сказать, кончиками доходят всюду. Точно так же в организации вот эти издания и какие-то прокладывания маршрутов, да, от каких-то больших поставок до просто людей, которые ходят из комнаты в комнату, да, или перекладывают, не знаю, вещи из портфеля на стол, да, и обратно. Вот, вот это все пронизывает все. Вот, поэтому не надо этому удивляться. Вот, при этом в зависимости от того, что у нас как бы кровоснабжается логистикой или иннервируется изданиями, да, что именно? Значит, они там приобретают какую-то свою причудливую форму в каждом конкретном случае. Я имею в виду издания и вот адреса, это логистика. Вот. Да, мы, кстати, этого не отмечали в обсуждении, но действительно, там, где у нас говорится про каналы оповещения и каналы связи, это привет отделу, одноименному отделу, он, по-моему, так и называется, или он отдел извещения, отдел оповещения, а там, по-моему, тоже отдел оповещения, в фиолетовом секторе. Ну, короче, который СМИ, который с корреспондентом там. Чем отличается? А тот просто доносит и все. Доносит и все, доносит и все. А этот все, этот сочиняет. Этот сочиняет, подбирает, а там просто доносим и все, доносим и все. Вот. Поэтому вот этот вот, с точки зрения организационной системы, вот набор вот этих каналов для разных аудиторий, которые что-то просто им вещают, да, это будет вот этот ряд фиолетовый, первый ряд фиолетового сектора. А уже вот этот вот фиолетовый ряд голубого сектора, он уже решает, какие из этих вот всех оповестителей ему конкретно в данном случае нужны. Ну, в зависимости от того, к какой аудитории он хочет обратиться. Отдел вещания, вот лучше назвать вот так вот его на самом деле. Вот, хорошо. То есть, ну, вещание постоянное, да? Оповещение — это, типа, решили, оповестили, а вещание — это постоянное вещание. Издание и вещание как раз. Вот, получается, что в первой клетке, ну, разве что там вот определить отличительные признаки аудитории, там могут какие-то общественные науки использоваться, то есть там какой-нибудь ряд зеленого сектора, вот который, например, общественная наука, обществоведение, да, какое-то. Но это мы я не буду подписывать. Ну, ладно, нет, ладно, подпишу. Там мы еще не перерабатывали. Вот, потом, значит, второе. Расписать отличие затей от подобных, выделить свойства, конечно. Ну, здесь могут, на самом деле, в зависимости от того, что за продукт, тут могут, опять же, разные науки использоваться, чисто в зависимости от продукта, на самом деле. Ну, потому что у там автомобиля это будут одни характеристики, у морковки это будут другие характеристики. Это, значит, использование знаний явное. Вот. И вот добавить другие свойства, это могут быть свойства эстетические, хотя не обязательно, хотя не только. Но, в общем, это тоже зеленый сектор и издание, по которым потребитель может сделать выбор, да, но это отдел изданий в том числе. А дальше отдел вот по основным каналам оповещения. Найти такие каналы для прямой обратной связи, значит, отдел вещания. Потом формат сообщений готовим, это отдел издания уже четко. И размещаем план оповещения. Отдел вещания, вот, кстати, соблюдение плана оповещения, ну, наверное, как и других работ, может скидываться в отдел управляющих. И, ну, что исполнение некого плана, да, контроль за исполнением плана, тоже отдел управляющих, но я не буду подписывать, потому что в отдел управляющих может скидываться все, что угодно. Ну, может быть, не все, но кажется, что почти все может скидываться. Вот. Ну да, публиковать сообщение в канал, это уже взаимодействие с отделом вещания точно. Итого получается, что в первых двух клетках используются знания, то есть это и боковые ряды зеленого сектора. Вот, в четвертой клетке используется четко именно отдел изданий, а в других двух отдел вещаний используется. Да, так что здесь тоже имеет место быть взаимодействие с другими отделами. Да, ну, надеюсь, что к воскресенью я верстка продолжится, я доберусь до нормального, ну, короче, сделаю раздел красивый, значит, в котором будет, во-первых, вот эта, ну, общая таблица ролей организации, которую мы до этого заполняли, но при этом еще и отдельные страницы для секторов. Вот то, что тоже было, ну, и 6, ну, это то, что вот эти Сталин, катаронизация, вот то, что раньше имело свои сайты, для более там какого-то подробного изложения, вот я это соединю, что будет, будут все на одном экране, да, и, значит, по отдельности все одного цвета на одном экране, пары одного цвета на одном экране, потому что для этих страниц появилась работа, а именно развернутый комментарий. То есть там, где все 12, да, и многогранниковые, и спиральные на одном экране, там, как и было задумано, там некие определения. То есть клетки с определениями. Вот. И это то, что максимум может поместиться. А вот на страницах для каждой цветовой пары, вот тут там будем писать вот эти все подробные комментарии. То, что куда шлет, и, в общем, просто чтобы воспринималось лучше, потому что на странице, где все будет вместе одновременно, комментарии, я думаю, уместить не получится. Вот. Да, еще я хочу напомнить, что Значит, еще раз повторить. Я в прошлый раз уже это повторял. А, ну правда. По поводу отдела оповещения. Значит, что с тех пор, как появилось вот это вот понятие сооснователей. Короче, с тех пор, как появилось при помощи пропусков. А вот сейчас я перешлю картинку. Да. Я снова, она была уже выложена в скайпе. Значит, с тех пор, как появился вот этот вот способ описать разных контрагентов, которые существуют в организациях, при помощи пропусков, при помощи таблицы пропусков, да, там и учредителей, и сотрудников, и клиентов, и пайщиков, и, в общем, всяких разных, и инвесторов, в общем, вот этих всяких разных участников можно, значит, классифицировать с учетом того, какими пропусками, как они, значит, обращаются. Вот, то, соответственно, получилось, что их всех можно назвать сооснователями. Все они, почему они все сооснователи? Потому что организация достигает их целей. То есть вот в отделе основания там же задаются некие цели, но, по сути, организация, она достигает множества целей своих участников. И вот как раз у тут мы как раз и увидели, да, что у клиента одна цель, у учредителя другая цель, у акционера, может быть, третья цель, да, ему там нужны только дивиденды, ему вообще пофигу, чем организация занимается, лишь бы дивиденды были. То есть получается, что вот и все эти цели, они в отделе основания и должны быть упомянуты, да? Вот, и точно так же в отделе основания прием вот этих сооснователей в организацию, да, это не обязательно прием сотрудников. Опять-таки, раз сотрудники, они просто отличаются типом пропусков, значит, и характером вот пропусков, которыми они взаимодействуют с организацией. Вот. Значит, получается, это прием всех. Да, и почему они сооснователи? Потому что основатель — это тот, кто стоит у истоков, а сооснователи могут приходить позже, да, на протяжении всей жизни организации. Если любой клиент, который заходит, и что он, получается, с помощью этой организации достигает, когда он что-то покупает, он достигает свою цель, и значит, он входит в число сооснователей, да. Хотя пришел позже и там ушел, и больше его не видали. Вот, и при этом он там, заплатив деньги, он помогает, значит, достичь еще цели каких-то других сооснователей, допустим, которым от этой организации нужны были деньги, то получается, что все остальные случаи, где у нас фигурируют... Ну, нет, ладно, про все остальные случаи я не знаю, но, в общем, теперь надо быть начеку. Если какой-то ряд формировался только для клиентов или только для сотрудников, да, надо быть начеку, потому что появилось обобщенное описание при помощи таблицы пропусков, да, для всех этих видов людей. Вот, и поэтому можно их всех называть одним словом «сооснователь», и, значит, а их вот различия между там, клиентами, сотрудниками, учредителями, там, акционерами выносить за скобки. Вот, и поэтому вот этот отдел оповещения, который формировался четко, да, там была идея, что, ага, клиенты – это те, благодаря кому организация существует, то есть их цель – это сохранение организации, да, вот. И поэтому, значит, очень важно с ними коммуникацию устанавливать. Вот. Получается, что средствами этого же оповещения может происходить и поиск сотрудников, и поиск акционеров, и поиск там кого угодно. То есть любой из этих групп, которые, оказывается, различаются друг от друга именно по пропускам. Определенным там и типам пропусков, и что они с ними делают. Вот. Там, что на что меняют, что хотят получить. Вот. Вот я просто вначале об этом не говорил, чтобы Игоря не сбивать, потому что он был настроен именно на маркетинг, но на самом деле, понятно, что это применимо, да, и к поиску акционеров, и к поиску каких-нибудь специалистов, вот. И, наверное, к поиску, если нужно там, не знаю, соучредители, если нужно там произвести слияние с какой-нибудь другой организацией, учредить объединенную организацию, то что да. Вот. Все равно это будет делаться этими же средствами. Вот, может быть, тогда просто не термин, как бы целевая аудитория, а как-то нужно это. Хотя, ну, какая-то группа лиц. Да, там целевая группа лиц. Вот. Вот, потому что так-то получается, это мы рассматривали на примере, когда нужно продажу и покупку, вот это, продажа покупку совершить. Вот. А можно искать для чего-нибудь другого. А, ну и не говоря уже про всякие там ситуации со взломами, когда мы там с помощью этих же рядов мы будем там какие-нибудь военные действия описывать. Где в свою очередь будет поиск врага. Да. Например. Да, ну вообще сооснователь — это еще синоним слова участник, на самом деле. Участник организации. Вот. Просто сооснователь — это отсылает к смыслу вот этого вот отдела основания. Что это связано с целью, короче говоря. То есть, когда мы говорим участник, так не акцентируется, а тут. Что это все люди, вот, которые каких-то своих целей достигают при помощи этой организации. Да, ну я в конце повторю, значит, остался вот вопрос, будет ли у нас где-нибудь подготовка группирование вот этих вот сооснователей, да, с точки зрения не каналов оповещения, а каналов доставки. Вот. Ну и мы обсуждали, да, есть три претендента, ну, четыре даже, да, четыре версии сегодня прозвучало. Да, это вот, собственно, фиолетовым, но мы вроде от этого отказались. Значит, это какое-то изменение в голубом секторе. Вот и возникла мысль, что упаковка все-таки не должна стоять на первом месте. А должна быть где-то позже, да, после того, как раз выбрали уже адрес назначения, да, и как бы выбрали, каким образом будем вести, получается. То есть где-то там какую-то клетку надо вот с назначением адреса, да, как-то нужно там поподробнее расписать, получается. Не так скупо, как сейчас. И упаковку поставить позже. Видимо. Ну, так, значит, второй. Третий вариант — это в среднем ряду. И четвертый вариант — интерпретировать производство. То есть вот это вот. Как подготовку к производству. Вот. Ну, как раз вот в следующий раз тогда Сергей, надеюсь, будет. Как раз в воскресенье, да, Сергей будет в форме. Мы, обсуждая отдел отсылки, разберемся, наверное, с этим вопросом. Вот. После чего можно сказать, что мы все ряды по разу обсудили. Вот. И даже взаимосвязи обсудили, какие-то взаимосвязи пометили. И, ну вот, останется вопрос, я надеюсь, что подготовлю более удобное представление всего этого на сайте, чтобы просто удобно было пользоваться, удобно было насыщать комментариями. И вот все вот эти прослеживаемые взаимодействия туда записывать, потом посмотреть в целом, что получается, какие клетки, может быть, местами надо поменять, как. Будь здорово. Вон, мы когда начинаем прослеживать, тут что важно, когда мы еще с Олей, да, и когда вот вместе со всеми синий сектор, когда мы давали определение предыдущим секторам, то мы какие-то функции мы откладывали на там, типа, а это будет в голубом, а это будет в голубом, да? То есть мы что-то тогда откладывали. Вот сейчас, когда мы голубой наконец определили, нам нужно теперь вернуться и посмотреть, как они все стыкуются. Ну, мы уже начали это на прошлом совещании делать, и сразу у нас начинаются исправления, да? Туда дополнение, сюда дополнение, чтобы, ну, начинаем их утрясать, да, чтобы они вот соответствующие там ряды голубого и вот ряды в других секторах, они между собой другу не противоречили и хорошо, так сказать, распределяли задачи. То есть вот это следующий шаг. Точнее, через... Ну да, вот следующее совещание по... Ну, я уже сказал. Вот, а дальше вот просто вот это вот утрясание и записывание комментариев. То есть здесь нам надо, чтобы просто удобно было на все это смотреть. Вот, чтобы у нас был общий такой накопитель наглядный всех утверждений. Вот. Ну и в итоге мы получим голубой сектор. Вот. Для экономической власти. Собрать уже все сектора, наверное, вместе. Не, вот, ну, еще это, раз проработать. Это предполагается. Я когда говорю вот сделать сайт, я имею в виду, да, собрать все вместе. Получится 7 страниц будет. Одна страница, где все вместе вообще, но там комментарии просто не влезут. То есть там будут просто определения. А потом еще 6 страниц, где только вот по секторам. И там я предполагаю комментариев как раз нагрузить побольше. Вот. Ну и, соответственно, между ними можно будет щелкать, переходить и вот так вот в динамик, перелистывая, короче, запоминать, кто с кем соединяется. Что да как. Вот, ну у нас все равно, у нас в итоге останется, у нас будет без мозга система. Ну, то есть, зеленый сектор, опять-таки, какой-то есть, но это, там нет определений. Вот. И есть подозрение, что там что-то поменяется по сравнению с предыдущей версией. Вот. Ну, без мозга тоже неплохо. Звучит неплохо. Ну, точнее, мозги такие, не исследованы. В принципе, вот знание о человеке, да, там до, не знаю, до второй половины 20 века, анатомические знания, они же примерно такими и были. То есть, если о анатомии тела уже были довольно такие подробные сведения, да, то там мозг, он вот до последнего времени оставался чем-то таким загадочным и не... прям досконально не изучен. Вот у нас наше, так сказать, представление об организации, оно будет примерно таким же. То есть... Ну, до 20-х годов 20 века. Ну, вот таким вот. То есть у нас... А потом советские эти деятели решили докопаться до этого. Да. До всего... материалистическим путем мы начали кромсать его вдоль поперек. При этом сказать, что у нас для зеленого сектора нету какого-то хорошего, вообще никакого представления, это неправда, потому что там тот же Суздаль, он как раз дает улучшенное представление о границах между разделами знаний. Вот, но я просто, и предыдущая версия, она так и делалась, да, там, я просто решил в тупую в клетке боковых рядов, да, там, просто разместить одну клетку на структуру, значит, какого-то раздела, да, одну клетку на уклады соответствующие, вот, и так как бы сшить всю науку, да, по тематикам, вот, но сейчас я стал немножко сомневаться по поводу правильности этой версии. То есть она чисто, да, просто формально совпала, да, там 6 рядов, там 7 клеток в каждом, и, в общем, можно так спроецировать хорошо. Вот. Сейчас я немножко стал сомневаться. Ну, то есть, сам принцип вот про там физические науки, там биологические, общественные, он-то сохранится. Но вот чтобы прямо вот так вот сопоставлять структуры Суздаля клеткам ролей вот, научных, я думаю, что это я дал маху. Потому что там должны быть этапы научной методологии. Потому что у меня получилось, что у меня все заполнилось. Как бы все заполнилось вот этими разделами чисто тематическими. А на самом деле в работе как исследовательской, так и какой-то изобретательской, там же есть универсальные вещи, не зависящие от тематики. Научный метод, да, состоит из определенных ролей. Вот. А получилось, что места не осталось для этого. Вот поэтому я сейчас склоняюсь к такому промежуточному варианту, когда, да, там, сами эти разделы, крупные разделы, имеется в виду там физика, да, там химия там, и прочее, они по суздальским границам их можно взять, но не с точностью до 136 таблиц, да, а более крупномасштабно взять, и чтобы остались клетки не тематические, а именно клетки на вот, некий алгоритм исследовательской деятельности. Вот. И тогда будет все хорошо. Тем более, что справедливости ради, это у будетлян, Суздаль, все классифицировано, а у землян-то... Землянские организации спокойно допускают произвольное классифицирование предметных областей и нарушение этих вот, границ. А мы все-таки описываем сейчас пока что организацию землянскую, ну, то есть эта анатомия должна годиться, да, и для землянской тоже. Значит, получается, что я поспешил запихать все, распределить по суздальским. Надо немножко сделать шаг назад. Вот. Поэтому зеленый сектор это будет то еще веселье. Вот. Ну, меня очень обнадеживает, что мы в последнее время много зеленых секторов, где научились делать в других местах. То есть вот нейронные сети прекрасные. Совершенно. Вот. То есть и там... Ну, просто нейронные сети, они очень хорошо встали. Вот. И поэтому перед зеленым сектором так пиетета стало меньше. Вот. Так, ну все. Финиш. Регламент. С первым днем весны. Да. Точно, спасибо. Но у меня еще не наступил. А ты где? В Москве. У меня 23:59. А. У меня тоже. Так у вас раньше наступило. Что значит не наступило? Вы же восточнее, у вас раньше все наступает. Нет, у нас 1-часовой поезд. Но астрономически раньше. Все наступило. Так, запись.